Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение христианских постановлений. Как мы уже раньше упоминали, в Новом Завете имеется только два предписанных христианских постановления, или как некоторые называют их таинствами, для исполнения в церкви крещения и вечера Господня. Рассматривая первое постановление крещения, мы уже обратили внимание, что оно было учреждено Иисусом Христом и Его божественной властью и потому является обязательным для всех верующих. Затем мы отметили, что оно совершается одним только методом – погружения. Это видно на основании греческого слова «баптизо», которое означает «окунуть» или «погрузить». В Новом Завете не встречалось еще случая, когда слово «баптизо» означало «кропить» или «поливать». К тому, что крещение утверждено Христом и Его божественной властью, и обязательно для всех верующих, нужно добавить. Если крещение учреждено Христом для исполнения в церкви, как видим из полномочия Христа, то никакая церковь не имеет права изменить или поправить, или отвергнуть повеление Христова. К этому заключению мы приходим из следующих соображений. Первое. Кроме поместной церкви в Новом Завете, нет известной другой видимой церкви Христа. Второе. Поместная церковь не является законодательным или просто исполнительным телом. Только авторитет, который первоначально установил ее законы, может поправить или отменить их. Третье. Поместная церковь не может делегировать никакой власти, никакой организации или собору церквей, которые она сама справедливо не имеет. Четвертое. Противоположный принцип поставит церковь выше Писания и церкви и будет благословлять незаконные повеления. А теперь спросим, кому нужно преподать крещение? Крещение преподается тем и только тем, кто упражняет и исповедует веру в Господа Иисуса Христа, то есть верующим. Новый Завет изобилует доказательствами, что надлежащими для крещения кандидатами являются только те, кто верует в Иисуса Христа. В Господнем повелении, записанном в Евангелии от Матфея, 28 главе 19 стихе, указывается: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого». Порядком является: во-первых, научите все народы, а затем крестя их. В Евангелии от Марка 16 главе 16 стихе сказано: «Кто будет веровать и креститься». Из этого мы видим, что кандидаты для крещения должны быть верующими и только верующими. Примеры, записанные в книге «Деяния святых апостолов», подтверждают это. В «Деянии святых апостолов» 2 главе 41 стихе, первом записанном случае крещения после данного повеления Господня, мы читаем, что охотно принявшие Слово Его крестились. Принятие Слова предшествовало крещению. В 8 главе 5 стихе Евангелие было принесено Филиппом в город Самарию. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. А в 12 стихе сказано: «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины. Они поверили и поэтому были крещены». Затем в той же главе описывается обращение эфиопского евнуха и последующее за ним крещение. Ангел Господень повелел Филиппу пойти на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Там Филипп пристал к колеснице, на которой ехал евнух, вельможа, хранитель всех сокровищ царицы Ефиопской, читающий пророка Исаии. Филипп по просьбе евнуха, начав из читаемого писания, благовествовал ему об Иисусе. Из 36 по 38 стих сказано: «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: „Вот вода. Что препятствует мне креститься?“ Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий», и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. И опять подтверждается повеление Христа: крещению должно предшествовать верование. Следующим примером в книге Деяний святых апостолов является Савл из Тарса. Он встретил Господа Иисуса Христа на пути в Дамаск. Позже Господь послал к нему Ананию, который пришел к нему, возложил на него руки и сказал: «Брат Савл, Господь Иисус явился тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и, встав, крестился. 9 глава, 17 по 19 стих. Тогда Евангелие было проповедано язычником Петром, как мы читаем в Деянии святых апостолов, 10 главе. В видении ангел явился Корнилию, сотнику италийского полка, и сообщил ему, что молитвы его пришли на память пред Богом. Он повелел ему послать и пригласить Симона, называемого Петром, который гостил в Иопии. Петр пришел в дом Корнилия по повелению Духа, пережив исступление и получив откровение от Бога. Собравшимся в доме Корнилия он сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». И далее сообщил, что воскресший Христос повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов имени Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на них, слушавших Слово. Стихи 42 по 44. Видя, что они приняли Слово, и Дух Святой сошел на них, Петр спросил: «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как мы, получили Святого Духа?» И повелел им креститься во имя Иисуса Христа. Стихи 47 по 48. Интересно заметить здесь, что обладание Духом Святым не отстранило их крещение в воде, но было причиной, данной апостолом Петром, для преподавания его. Определенно, это является достаточным ответом для тех, кто хвалится, что крещение Святым Духом является единственным крещением, и что крещение в воде ненужное. В 16 главе Деяний святых апостолов с 13 по 15 стих читаем о крещении Лидии, первой христианки в Европе. В видении апостол Павел услышал македонский клич: «Приди в Македонию и помоги». С силою Павел отправился в Македонию и остановился в Филиппах, европейском городе. Евангелист, возлюбленный врач Лука, написавший Деяния святых апостолов, об этом событии пишет так: «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севши разговаривали собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас». В этой же главе говорится о крещении темничного стража. Апостол Павел и Сила попали в темницу потому, что изгнали духа прорицания и служанки, которая доставляла большой доход своим господам. Об этом событии так повествуется. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страх, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел убить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: